Глава 15. Рассказ Солы. Очнувшись через минуту, я вскочил на ноги и оглянулся. Оказалось, что моя шпага вонзилась по самую рукоятку в зеленую грудь Зеда, и он лежал мертвый на желтом пху пересохшего морского дна. Придя в себя, я нашел, что моя рана, хотя и болезненна, но не опасна для жизни. Шпага проткнула мою левую половину груди и вышла ниже плеча, но она задела только мускулы, покрывающие ребра. Вытащив неприятельскую шпагу из своей груди, я повернулся к безобразному трупу с чувством омерзения и направился к телеге, где находилась моя свита и мой багаж. Марсиане встретили меня возгласами одобрения, не доставившими мне, однако, особого удовольствия. Слабый и окровавленный добрел я до своих женщин, которые умелыми руками перевязали мои раны, наложив на них какое-то изумительное целебное средство. Перед врачебным искусством марсианок смерть в большинстве случаев бессильна. Они так быстро и хорошо меня заштопали, что за исключением слабости от потери крови и легкой боли вокруг раны я не чувствовал никаких страданий. При земных способах лечения подобная рана обязательно уложила бы меня в кровать на более или менее продолжительное время. Как только я был перевязан, я поспешил к телеге Деи и Торис. Я нашел бедную Солу с забинтованной грудью, но, к счастью, кинжал с аркой задел за одно из металлических украшений на груди Солы и, соскользнув, нанес ей лишь легкую рану. Дея Торис лежала, уткнувшись лицом в шелковые меховые циновки, и гибкое тело ее сотрясалось от рыданий. Она не заметила меня и не слышала, как я разговаривал с Солой. «Ранена она?» — спросил я Солу, указав на Дею Торис кивком головы. «Нет», — ответила она, — «она думает, что ты убит». «И что, некому будет полировать зубы кошки ее бабушки?» — спросил я с улыбкой. «Ты несправедлив к ней, Джон Картер», — ответила Сола. — Я не могу понять ни тебя, ни ее. Но я уверена, что дочь тысячи джеддаков не будет так оплакивать смерть человека, которого она считает ниже себя. Это гордая раса, но справедливая, как и все жители Барсума. Ты, вероятно, серьезно оскорбил ее, если она не хотела и слышать о тебе, а теперь мертвым оплакивает тебя. — Слезы — редкое явление на Барсуме, — продолжала она. И потому мне трудно истолковать их. За всю мою жизнь я видела только двух плачущих людей, кроме Деи Торис. Одна плакала от горя, другая — от бессильной ярости. Первая была моя мать много лет тому назад, перед тем, как они убили ее, а вторая — Саркоя, когда ее оттащили от меня сегодня. — Твоя мать? — воскликнул я удивленно. — Ведь ты же не могла знать своей матери, Соло, знала. «И моего отца тоже знала», — добавила она, — «если хочешь услышать необыкновенную, не барсумскую историю, Джон Картер, то приходи вечером к моей телеге, и я расскажу тебе то, что никто никогда от меня не слышал, а теперь подан сигнал к выступлению. Ступай». «Я приду вечером, Соло», — обещал я ей. «Скажи непременно Дэй и Тори, что я жив и здоров». Я не хочу ей навязываться сам. Не говори ей, что я видел, как она плакала. Если она захочет поговорить со мной, пусть она сама меня позовет. Соло вскарабкалась на телегу, шедшую в длинной веренице обоза, а я поспешил к ожидавшему меня Тоту и помчался на свое место рядом с Старкасом, в арьергарде колонны. Наш караван представлял величественную и грозную картину. Впереди 250 богато убранных и ярко размалеванных телег ехали по пяти в ряд 200 верховых воинов и начальников. Эта кавалькада тянулась на 30 саженей. За телегами ехал арьергард в таком же количестве и в таком же порядке. 50 запасных мастодонтов, известных под именем цитидаров, и 500 запасных тотов бежали, окруженные с четырех сторон воинами. Сверкающие драгоценные камни и золото роскошных украшений на мужчинах и женщинах, блестящая сбруя цитидаров и тотов, яркие цвета великолепных шелков и мехов заставили бы позеленеть от зависти индийских князей. А огромные обода телег и мягкие ноги животных не производили ни малейшего шума, и мы двигались беззвучно, как фантастические тени по покрытому мхом дну моря. Изредка тишина нарушалась рычанием цитидара или визгом тота. Зеленые марсиане мало разговаривают, а если и говорят, то тихим голосом и отрывочными словами. Мы проезжали по нетронутой пустыне, поросшей мхом, не оставляя на ней никаких следов. Без звука, без следа проносились мы, как призраки умерших по высохшему дну океана вымирающей планеты. В тот вечер мы расположились с лагерем у подножия холмов, составляющих южный берег Древнего моря. Наши животные уже 2 дня как не ели, а воды они не имели почти 2 месяца с тех пор, как покинули Тарк. Тарс Таркас объяснил мне, что они могут бесконечно долго питаться одним мхом, который содержит в себе некоторое количество влаги. Поужинав сыром и растительным молоком, я пошел разыскивать сову. Она сидела у своей телеги и при свете лучины чинила сбрую Тарс Таркаса. При виде меня лицо ее осветилось улыбкой. «Как я рада, что ты пришел!» — проговорила она. «Дея Торис спит, и я так одинока! Мой народ не любит меня, Джон Картер. Я слишком не похожа на него. Это очень печально, раз мне приходится жить среди них. И иногда я жалею, что я не настоящая зеленая марсианка, без любви и надежды. Но я знала любовь, а потому мне суждено погибнуть». «Я обещала рассказать тебе свою историю», — продолжала она, — «или, вернее, историю моих родителей. Судя по тому, что ты мне говорил о себе и о своем народе, эта история не покажется тебе странной, но старейшие тарки не запомнят 2-го такого случая, да и в наших легендах немного подобных рассказов. Моя мать была мала ростом, слишком мала, чтобы на нее могла быть возложена ответственность материнства. Она была тоже менее холодна и жестока, чем большинство зеленых марсианок. Она чуждалась их общества и часто бродила одна по пустынным улицам Тарка или уходила за город, в горы. Там сидела она среди ярких горных цветов и мечтала, охваченная неясными думами и несбыточными надеждами. Я думаю, я одна из всех таркских женщин, могу понять эти мечты, недаром я дочь своей матери. Там, в горах, она повстречала молодого воина, пасшего цитидаров и тотов. Они стали беседовать о различных вещах, о всяких делах общины, но при следующих, уже не случайных встречах, они постепенно начали говорить о себе, о своих стремлениях и надеждах. Она доверяла ему и открыто призналась в том отвращении, которое вызывает в ней жестокость ее соплеменников и мрачная безрадостность их жизни. Она ожидала, что слова возмущения сорвутся с его холодных жестоких губ, но он заключил ее в свои объятия и поцеловал. Они скрывали свою связь в продолжении 6 долгих лет. Она принадлежала к свите великого Талхаюса, он был простым воином. Если бы раскрылась их измена традициям тарков, они должны были бы искупить свою вину на большой арене в присутствии всего племени. Мать спрятала яйцо, из которого я потом вылупилась, под большой стеклянный колпак на верхушке высокой полуразрушенной башни древнего Тарка. Раз в год она пробиралась туда, чтобы следить за процессом инкубации. За это время отец мой завоевал знаки нескольких начальников, его любовь к матери не уменьшилась. Его заветным желанием было победить самого Талхаюса, сделаться правителем тарков, открыто признать любимую женщину своей женой и узаконить будущего ребенка. Вырвать власть у Талхаюса в 5 коротких лет было, конечно, несбыточной мечтой. Правда, он быстро возвышался и занимал почетное место в совете тарков, но надежда спасти своих любимых погибла навсегда. Однажды ему был отдан приказ отправиться в набег на далекий юг для захвата мехов у туземцев. 4 года пробыл он в отсутствии, а когда возвратился, то не нашел ни любимой женщины, ни ребенка. Спустя год после его отъезда, незадолго до того времени, когда должны были быть привезены в общину детеныши из общественного инкубатора, вылупилось яйцо на верхушке башни. Мать продолжала держать меня там, каждый день навещала и осыпала ласками. Она решила подбросить меня в стоянку Талхаюса во время прибытия туда других детенышей и таким образом избежать раскрытия своего преступления против древних традиций зеленых марсиан. Она быстро научила меня языку и обычаям своего племени, и однажды ночью рассказала мне эту историю. Она умоляла меня соблюдать величайшую осторожность после того, как я буду помещена среди других молодых тарков. Я должна была остерегаться высказывать свои познания, не смело выражать в присутствии других своей привязанности к матери, не смело говорить о своем происхождении. И, прижав меня к себе, мать прошептала мне на ухо имя моего отца. Внезапно во мраке башни вспыхнул свет. В дверях стояла Саркоя. На нас устремились мрачные глаза, горящие ненавистью и презрением. Я похолодела от ужаса, слыша потоки ругательств и проклятий, которые она изливала на мою мать. Очевидно, долгие ночные отлучки матери вызвали подозрения Саркои. Она проследила мать в эту роковую ночь и слышала всю историю. Единственное, чего она не слыхала, — это имя моего отца. Она требовала от матери назвать имя ее соучастника, но ни ругательствами, ни угрозами не удалось ей вырвать его. Чтобы спасти меня от напрасных пыток, мать солгала, что даже мне не сказала имени отца. С проклятиями побежала Саркоя к Талхаюсу, чтобы донести ему о своем открытии. Как только она ушла, мать закутала меня в меха, спустилась на улицу и побежала к окраине города, в направлении, которое вело к дальнему югу, навстречу человеку, чьей защиты она не смела требовать, но чье лицо ей хотелось увидеть еще раз перед своей смертью. Мы приближались к южной окраине города, когда наших ушей достиг шум приближающегося каравана, слышно было визжание тотов, рычание цитидаров и звон оружия. Первой мыслью матери было, что отец возвращается из похода, но присущая всем таркам осторожность удержала ее от первого побуждения броситься навстречу. Отступив к стене дома, ожидала она приближения всадников. Глава процессии поравнялась с нами, когда меньшая луна выплыла из-за крыш и залила улицу своим ослепительным светом. Мать с ужасом бросилась в тень домов. Это была не экспедиция моего отца, а караван с детенышами тарков. В ее голове немедленно созрел новый план. Как только одна из больших повозок поравнялась с нами, она незаметно взобралась на задний, спускающийся край ее, и, съежившись в тени, прижала меня к груди в безумном порыве любви. Она знала, что последний раз ласкает меня, в последний раз, вероятно, видит мое лицо. Пользуясь сумятицей и толкотней на площади, матери удалось подкинуть меня к другим детям. Нас погнали в большую комнату, накормили и на следующий день разделили между начальниками. После той ночи я не видела больше своей матери. Она была взята под стражу по приказанию Талхаюса и подвергнута самым ужасным и позорным пыткам, чтобы вырвать из ее уст имя моего отца. Но она стала стойкой до конца и молча умерла при веселом смехе Талхаюса и его помощников. Впоследствии я узнала, что она сказала им, что убила меня и бросила мое тело белым обезьянам. Одна Саркоя не поверила ей, и я до сегодняшнего дня чувствую, что она подозревает мое настоящее происхождение. Я думаю, что она боится выдать меня, потому что она догадывается, кто мой отец. Я присутствовала при том, как отец мой вернулся из своей экспедиции, и как Талхаюс рассказал ему о судьбе моей матери. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но он не смеялся, когда Талхаюс, захлебываясь от восторга, описывал ее предсмертные муки. С этих пор он сделался самым жестоким среди жестоких. Я жду дня, когда он добьется своего заветного желания и почувствует труп Талхаюса, под своими ногами, я уверена, что он только ищет случай, чтобы утолить жажду мести, и что в его душе любовь к моей несчастной матери так же сильна, как и 40 лет тому назад. «С нами отец твой, Соло?» «Да», — отвечала она. «Но он не знает, кто я, и не знает, кто предал мою мать. Я одна знаю имя моего отца, и только трое, я, Тал, Хаюс и Саркоя, знаем, кто был причиной мучений и смерти женщины, которую он любил». Некоторое время мы сидели молча. Она, погруженная в мрачные мысли о страшном прошлом, я, охваченный жалостью к несчастным марсианам, осужденным на угрюмую жизнь без любви и радости. Наконец она заговорила. «Джон Картер, если когда-либо был на Барсуме хороший человек, то это ты. Я знаю, что я могу тебе верить. Я думаю, что это может когда-нибудь пригодиться тебе или ему, или Дее Торис, или мне самой. А потому я скажу тебе имя моего отца, не ставя тебе никаких условий. Когда время придет, и ты найдешь это нужным, скажи правду. Я верю тебе, потому что на тебе не лежит проклятие абсолютной правдивости. Я верю тебе, потому что ты сможешь солгать, если эта ложь спасет других от страданий и горя. Имя отца моего — Тарс Таркас».